Глава вторая. Ариша. Слова, произнесенные Максом, просто не укладываются в голове. В районе сердца тревожно сжимается, а дыхание прерывается. Глаза заволакивает пеленой, но я старательно гоню самые страшные предположения. Нервно хмыкнув, чуть отклоняюсь и, мечась взглядом по его лицу, выдыхаю. «Что? Ты должен что? Макс, ты шутишь? Не смешно!» «Не шучу». Руки мужа перемещаются на мою талию и, обхватив, стискивают до легкой боли. Возмущенно шиплю, запоздало сообразив, что он просто отвлекает перед тем, как произнести новую порцию ранящего бреда. «Она давно намекала, а теперь я в ее власти и...» «Для меня это словно сильный удар под дых, а он так спокоен, будто сообщает о досадном недоразумении». Задохнувшись болью, мотаю головой, пытаюсь его оттолкнуть, но Макс не отпускает, вместо этого стискивает еще крепче и, скрипнув зубами, медленно выдыхает, явно пытаясь сдержать собственные эмоции. «Макс, да о чем ты?» Ору ему в лицо, а он кривится и предупреждающе шикает. «Не ори, соседей разбудишь». «Соседей? Ты в своем уме? О соседях беспокоишься?» «Ты только что сообщил мне, что...» Перемещает руки выше и, сжав мое предплечье, глухо рычит. Ойкаю от ощутимой встряски, а потом Макс стискивает мое лицо в ладонях и, оскалившись, медленно шипит. «Арина, приди в себя. Все очень серьезно. Меня могут уволить по статье или посадить лет на 5, а то и больше. Ты этого хочешь? Скажи, хочешь, да? Ты меня не любишь?» «Как ты можешь?» Лепечу задушенно и чувствую, как по щекам текут слезы, мотаю головой. «Люблю, конечно, но я уверена, что мы найдем выход, а не вот это вот все. Ты признался мне в планируемой измене и ждешь понимания?» «Не признался, а поделился». Закатив глаза, зарычал Макс и, отпустив меня, дополнил. «Не было измены, но, возможно, это единственный выход из ситуации, как ты не понимаешь?» «Не было? Но будет! Будет же!» Выкрикнула сбивчиво и, не сдержавшись, разрыдалась. Отвернувшись, прикусила кулак, чтобы не завыть в голос, и, чуть отдышавшись, упрекнула. «Ты же готов к этому! Или почти готов! Я чувствую, иначе не сказал бы мне!» «И не сказал бы!» Повысив голос, пророкотал муж и, подойдя, рывком развернул меня лицом к себе. Уперся лбом в мой лоб, и, боднув до боли, со злом выпалил. «Дурак, надеялся на твою поддержку. Понимание, в конце концов, а ты сразу в истерику ударилась». Отстранился, скривившись, будто увидел нечто уродливое, а я, не выдержав, окончательно взорвалась. «А что я должна ответить? Ты ждал моего одобрения? Никогда! Слышишь? Лучше сразу развод!» Выкрикнув страшные слова, сама ужаснулась. И, закрыв рот ладонью, затихла. Стало невероятно страшно, куда нас может завести вся эта история. Понимала лишь, что мужа я люблю, и терять его не готова. «Верить ты мне должна, вот что!» Пророкотал в ответ Макс и, отойдя в сторону, замер посреди кухни. Сжал руки в кулаки и, зарычав, сознался. «Она будто сдвинулась на мне, проходу не дает. Специально в наш филиал полгода назад перевелась. А ведь это место могло стать моим. На первом же корпоративе подошла. Я отказал, причем сразу и в жесткой форме. Думал, остынет или найдет другую жертву. Но нет, будто ждала удобного случая. У нее связи, власть, положение. Я даже думаю... Нет, я уверен, что это ее рук дело». «Ты должен вывести ее на чистую воду. Прошу осторожно и, шмыгнув носом, предполагаю». «Есть же кто-то выше нее. Обратись сам, объясни ситуацию, попроси защиту». «У меня нет доказательств», — качает головой Макс. «Что я скажу? Засмеют, а проблема только усугубится». «Так найди или сделай, запиши на диктофон или камеру, или... я не знаю». «Ариш, ну ты думаешь, что мне предлагаешь?» — взревел муж и, постучав себя пальцем по лбу, пророкотал. «Забыла, где я работаю? Меня так еще и за шпионаж притянут. Тогда вообще нигде на работу не возьмут». «Прости». Всхлипываю я и, помолчав, вкратчиво уточняю. «А она красивая? Ну, твоя начальница?» «Она старая, вредная стерва!» — со злостью чеканит Макс. «Давай я сама с ней поговорю. Мы женаты 2 года, любим друг друга, ребенка планируем. Мы семья». «Не вздумай!» — тут же вскипает муж и, ткнув в мою сторону пальцем, повторяет. «Ариша, даже не смей! Не хватает еще, чтобы она и тебя обидела!» «Я запишу наш разговор, и мы...» «И будем жить долго и счастливо», — хохотнув, подкалывает Макс и, склонив голову на бок, интересуется. «Правда думаешь, что она успокоится и даже мстить не будет? Не придумает новую подставу?» «Но ведь мы же не...» «Повторяю», — устало выдыхает он и, загибая пальцы, перечисляет. «У этой стервы связи, власть, деньги. Даже если ситуацию замнут, она не успокоится. Кто знает, что выдумает ее больное воображение в следующий раз?» «Уволься, просто уволься и все». «С волчьим билетом? Ариш, не смеши, а? Долго ли ты со мной проживешь, если я останусь без работы и перспектив?» «Дурак!» — выкрикнула в сердцах и, выбежав из кухни, заскочила в ванную. Заперла дверь на щеколду и, прислонившись спиной, сползла на пол. Подтянула колени к груди и, уткнувшись в них лицом, заревела навзрыд. Впервые мы поссорились так сильно. Он так спокойно говорил об измене, аргументируя необходимость этого выбора, а закончилось тем, что обвинил меня в равнодушии. В дверь осторожно постучали, а потом раздался виноватый голос Максима. «Ариш, открой. Мне и так погано, а ты сбежала». «Мне же все равно!» Исказив голос, передразнила я и, шмыгнув носом, пробурчала. «И не люблю я тебя, оказывается». «Ну, прости меня», — протянул муж и, пользуясь запретным приемом, проворковал. «Аришка-малышка, открой». Выдержав еще пару минут, встала с пола и, отодвинув щеколду, отошла к раковине, поплескала в лицо холодной водой и, выпрямившись, столкнулась в отражении с пристальным взглядом Макса. Муж провел пальцами по моим волосам, заправляя за ухо выбившуюся прядь. Потом скользнул на шею и, шагнув ближе, обнял, тут же глухо проговорив. «Прости. Я буду бороться и обязательно найду выход. Но ты должна узнать кое-что еще».